В декабре 1723 года составлен был регламент «Мануфактур коллегий». Этому учреждению вменялось иметь в виду, что от соперничества между заводчиками зависели не только размножение мануфактур, но также достоинство и дешевизна произведений. Заводчикам давалось право беспошлинной торговли на несколько лет. Предоставлялось приобретать населенные имения к заводам с тем, чтобы они не продавали людей от завода, а заводы могли продавать только с разрешения мануфактур коллегий. В начале каждого года мануфактуристы должны были представлять образчики своих изделий. Вместе с тем Петр находил полезною мерою повышение пошлин с привозимых из-за границы предметов, которые уже производились в России. Петр пришел тогда к убеждению в невыгодности казенных фабрик, поэтому рекомендовал коллегии отдавать их частным лицам, хотя жаловался, что фабрик заводится мало, и указы его, относящиеся к фабричному делу, исполняются дурно. По-прежнему Петр старался привлекать чужеземных мастеров, но приказывал их свидетельствовать, знают ли они свое дело. Мануфактур коллегия должна была иметь в виду, что полезнее посылать русских людей для обучения за границу, давая им содержание и обеспечивая их семейство во время отлучки в чужие края. Продажа соли продолжала производиться от казны выборными целовальниками с прежними злоупотреблениями. Если кто покупал соль пудами, с тех брали взятки, а бедных, покупавших на малые суммы, целовальники отсылали к своим товарищам, и случалось, что бедняки не могли достать соли на 10 копеек. Государь велел продавать соль на всякую сумму, а воров-целовальников казнить смертью. К концу царствования Петра учреждено еще несколько горных заводов. Царь поручил генерал-майору Генингу осмотреть и исправить медные и железные заводы в уездах Кунгурском, Верхотурском и Тобольском. Он должен был определить количество деревень, нужных для приписки к заводу, и требовать людей от губернаторов и воевод. Освобожденных от каторжной работы и поселенных в Сибири велено было отправить в Даурию на серебряные заводы. В 1723 году положено завести заводы в Усольском уезде и на работы высылать туда людей из Соликамской провинции и явившихся из бегов рекрут, а к заводу приписать деревню Строгановых. Осенью 1723 года окончена Генингом постройка Екатеринбургского медного завода. Железо выделывалось на Ултуйских, Алапаевских и Каменских заводах. Там лились пушки, но ручного оружия не делали. В 1724 году открыт был Сестрорецкий литейный завод, и туда приказано было присылать из Сибири годное железо. Игольный промысел производился в изобилии в Рязанском уезде на сумму 330 тысяч рублей. Выделывалось столько игол, что не только доставало их на Россию, но отправлялось еще за границу. При развитии заводской и фабричной деятельности государь, желавший сохранить леса в России, стал заботиться о добывании другого топлива, кроме дров. По донесению подьячего Капустина, Петр велел отправить людей на Дон в казачьи городки, в Синие горы и Белогорье для раскопки каменного угля. Приказано делать разведки каменного угля по Днепру и его притокам. В том же году дана десятилетняя привилегия фон Армусу на добывание торфа с воспрещением другим лицам добывать его и продавать. До конца своего царствования Петр не покидал преследования судов древней постройки. В 1722 году посланы на озеро Ильмень Эверсного дела ученики для постройки торговых судов новым способом. Но в то же время государь издавал и распоряжения, дозволявшие временное существование староманерных судов при некоторых условиях. В 1724 году на староманерных судах позволено было привозить в Ладожский канал бревна и доски.